Средней Азии, на Кавказе было изобилие фруктов. В Грузии сады вообще не облагались налогами. Выращивай и продавай мандарины, груши, виноград, лимоны. А в центральных областях люди платили даже не за яблони, нет, за сливы, за вишни. Вот до чего озверел министр финансов Зверев. А кому охота платить сверх меры, где взять деньги? Ну и пошли под топор почти все сады в нетерноземной и черноземной зонах России. На огородах одна бузина уцелела. И безналоговая рябина. Видели вы крестьянские дома на Кавказе, на Черноморском побережье? Это же виллы, особняки, коттеджи. А в российских деревнях даже через 20 лет после войны можно было встретить избы, крытые соломой, с земляным полом. В райцентрах и по сию пору стоят повсюду древние покосившиеся домишки, окруженные такими же покосившимися заборами. Чтобы убедиться в этом, садитесь-ка вы, начальнички, в свои комфортабельные лимузины и прокатитесь хотя бы по районным городам и поселкам столичной области, не говоря уже о других областях. Мой старый знакомый, хороший экономист, подсчитал, если принять средний материальный уровень жизни в Российской Федерации за единицу, то на юге Украины этот уровень равен 2 единицам. В Узбекистане, Таджикистане, Туркмении, Киргизии — 2,5-3 единицам. А в приморских районах Грузии и Азербайджана этот уровень за счет южных фруктов, теплого моря и северных курортников достигает 4 единиц. Со всеми, как говорится, вытекающими последствиями. Для сравнения приведу еще одну цифру. В 1925-29 годах Туркмения удовлетворяла сама лишь 0,1% своих экономических потребностей. 0,9 необходимого для этой республики завозилось из центральных областей. Так был заложен фундамент благосостояния. Ничего не скажешь. Щедро и с лихвой расплатились трудящиеся России за долги, которых никогда не делали, за политику царского правительства, к которому не имели никакого отношения, за непомерно раздутые легенды об угнетении национальных меньшинств. Лишь спустя много лет похватились. Засыхает ствол. Гибнет, пропадает наше нетерноземье. После смерти моей жены Кати я на некоторое время особенно сблизился с семьей Иосифа Виссарионовича. Кормилица и няня маленькой Светланы, деревенская женщина с щедрым сердцем, уроженка рязанских краев Шура Бычкова, очень помогла мне в самом начале пестовать дочку. Надежда Сергеевна постаралась, нашла степенную, образованную, а главное, заботливую воспитательницу, жившую прежде в хорошем дворянском доме, а после революции пробавлявшуюся случайными уроками музыки и французского языка. Она была довольна, что обрела тихую пристань и вскоре очень привыкла, привязалась к моей дочке. Я радовался тому, что это чувство оказалось у них взаимным. Все тихо и мирно было в семье Сталина в ту пору. С конца 26 по 28 год бегал и шалил шустрый, разбалованный Вася, редко поднимался на второй этаж Яков, проводивший свободное время в своей келье. единоборствовал с боксерской грушей, вырабатывал упорство и силу.